Раздел 3.3.1. Монополия. Полной противоположностью совершенной конкуренции является монополия, то есть такая рыночная ситуация, при которой все производство какого-либо товара сосредоточено в руках одной фирмы. Такие ситуации не очень широко распространены. В современной России примеры полной монополии практически ограничены производством и распределением природного газа «Газпром», электроэнергии «РАО ЕС», никеля, «Норильский никель» и другими единичными производствами. В большинстве случаев в отрасли господствуют несколько крупных фирм. Такая ситуация называется олигополией и рассматривается в следующем разделе. Позиция монополиста позволяет ему диктовать рынку цену своей продукции. Эта власть монополиста тоже не безгранична, поскольку он, даже имея дело с массой самостоятельных, не связанных между собой покупателей, ограничен объективными пределами общего спроса. В отличие от мелких фирм, действующих в условиях совершенной конкуренции, спрос на продукцию которых изображается всегда горизонтальной линией, то есть не зависит от объема производства, для монополиста индивидуальная кривая спроса совпадает с рыночной кривой спроса, то есть имеет отрицательный наклон с углом, определяемым эластичностью спроса по цене. Чем выше цена, тем меньше товара сможет продать монополист. Но не всякая более высокая цена дает ему увеличение прибыли. Повышать цену есть смысл только до уровня, который дает максимальную прибыль. Монополия добивается поддержания цены на высоком уровне тем, что ограничивает производство предложения. Ее решение о том, сколько производить, определяется подбором такого сочетания между ценой и объемом продукции, которое ближе всего подходит к расчетной максимальной прибыли. Отличие от фирмы, работающей в условиях совершенной конкуренции, состоит в том, что та не может влиять на рыночную цену и, следовательно, должна лишь приспосабливать свое предложение к спросу при заданной рынком цене. Точка максимальной выручки, как и в случае совершенной конкуренции, определяется положением, при котором предельная выручка МР равна нулю, то есть суммарная выручка ТР перестает расти. На графике эта точка X-максимум, то есть место, где кривая МР пересекает нулевую горизонтальную ось. Ниже этой оси МР приобретает отрицательные значения, то есть ТР начинает убывать. Важно понять, почему на графике кривая предельной выручки расположена именно так, а не иначе. Дело в том, что кривая спроса целиком совпадает с кривой средней выручки, а R равно P. В самом деле, рыночная цена и есть средняя выручка в расчете на единицу товара. Уравнение цены и средней выручки известно. АР равно П малое равно А малое минус БХ. Формула 3.14. Страница 117. Известно также, что выручка складывается из цены, помноженной на количество проданного товара, то есть Т. R равно PX. Подставляя формулу AR в формулу TR, получаем TR равно PX равно AX минус BX в квадрате. Формула 3.15. Или MR равно дроби в числителе дифференциал TR в знаменателе DX равно А минус 2BX. Формула 3.16. Иначе говоря, кривая предельной выручки имеет отрицательный наклон, вдвое более крутой, чем кривая спроса, и пересекает нулевую горизонтальную ось вдвое быстрее, а именно в точке X максимум. Этой точке соответствует цена P максимум. В ней реализуется максимальная выручка. График 3.14. Максимальная выручка полной монополии. Шкала по оси абсцисс X, шкала по оси ординат P, AR, MR. На графике прямая линия AR, как гипотенуза треугольника, у которого катеты оси абсцисс и ординат. Причем катет по оси абсцисс больше по длине катета по оси ординат. Крайняя точка на оси абсцисс 2x максимум. В середине прямой точка с координатами x максимум, p максимум. От этой точки пунктирами проведены линии до оси абсцисс и оси ординат, в результате чего получается ограниченный пунктирными линиями и осями абсцисс и ординат прямоугольник от точки x максимум до крайней верхней точки на оси ординат, с которой начинается линия, проведена пунктирная линия МР. График 3.15. Шкала по оси абсцисс X по оси ординат PC. На графике 5 линий. Две прямые гипотенузы, начинающиеся с верхней точки на оси ординат и заканчивающиеся на оси X. Прямая с большим значением X AR равно D. С меньшим значением X MR. Приблизительно на одном небольшом расстоянии от центра прямой AR отмечены две точки, соответственно, слева направо, x1 и x0, с ординатами p1 и p0, c0. Три кривые на графике, вогнутые, то есть выпуклостью вниз. Самая верхняя, а, т, c, левая точка, начало, при малом значении x и максимальном значении p, круто опускается вниз, проходит минимум приблизительно на уровне значения x1 и поднимается вправо вверх, пересекая прямую AR в точке x0. Уже как прямая. Значительно ниже по оси ординат начинается вторая кривая AVC. Ниже точки P0. Немного опускается до точки x1 и затем плавно, с небольшим наклоном, поднимается, становясь прямой. Третья кривая MC начинается еще немного ниже второй кривой. По оси ординат незначительно опускается и резко поднимается вверх, почти вертикально, на уровне между значениями x1 и x0. График 3.15 – это максимальная прибыль полной монополии. В точке x максимум, p максимум реализуется максимальная выручка, но это еще не максимальная прибыль. Чтобы выяснить условия ее образования, добавим в график кривые общих издержек АТС, средних переменных издержек АВС и предельных издержек МС. Страница 118. Разумеется, прибыль образуется только тогда, когда цена превышает средние полные издержки. P больше АТС, что соответствует точке пересечения кривых полных издержек и спроса. При совершенной конкуренции именно в этой точке образуется рыночное равновесие, то есть равновесной цене P0 соответствует равновесное предложение X0. При совершенной конкуренции фирма, как правило, не может получить цену большую, чем равновесная. Монополия же имеет такую возможность, причем образуется целая зона от x0 до x1, где реализуется монопольная сверхприбыль. Но сверхприбыль – это еще не максимальная прибыль. Последняя образуется только при выпуске x1 и при цене p1, то есть когда предельная выручка MR равна предельным издержкам MC. Математически это доказывается следующим образом. P равно P большое равно T R минус TC равно TR в скобках X минус TC в скобках X. Видимо, R функция от X и C функция от X. Формула 3.17. Необходимое условие. Смотри примечание 5. Формула дробь дифференциал P в числителе, в знаменателе dx равно дробь числитель дифференциал tr знаменатель dx минус дробь дифференциал tc в числителе знаменателе dx равно mr минус mc равно нулю. Формула 3.18. Или mr равно mc. Формула 3.19. Примечание пятое. Кроме первого необходимого условия, существует и второе, обеспечивающее максимум. Дробь. дифференциал в квадрате n в числителе, в знаменателе dx в квадрате, то есть дифференциал x в квадрате, равно дроби дифференциал mr в числителе, в знаменателе dx, меньше дроби в числителе дифференциал mc в знаменателе dx. Формула 3.18а. То есть кривая mc должна пересечь кривую mr снизу. Конец примечания. Всякое изменение объема в ту или иную сторону приводит к сокращению монопольной прибыли. Обратите внимание, что для обеспечения максимальной прибыли требуется меньше объем предложения и более высокая цена, чем для обеспечения максимальной выручки. Разумеется, это не означает, что всякая монополия на практике действует в строгом соответствии с этими правилами. Но она имеет возможность для извлечения максимальной сверхприбыли и при прочих равных условиях будет стремиться к этому. Сравним монопольную ситуацию с совершенной конкуренцией. Во-первых, очевидно, что монополия не руководствуется кривой издержек для определения оптимальной точки производства. Точка максимальной прибыли зависит всецело от положения кривой спроса. Если растет спрос, то увеличивается как объем продукции, так и цена, даже если издержки при этом сокращаются. Отсюда следует второй важный вывод. У монополий, в отличие от фирм, при совершенной конкуренции нет необходимости производить продукцию по наинизшим издержкам. То есть использование ею ресурсов не обязательно является наиболее эффективным. Примечание шестое. Монополия имеет возможность использовать свою сверхприбыль в интересах технического прогресса. То есть вкладывать капитал в наиболее эффективные технологии. Но нет автоматической гарантии, что монополия именно так и поступит. Для этого требуется создание дополнительных стимулов, в частности со стороны государства. Конец примечания. Третий вывод также весьма важен. Монополия реализует свою продукцию по цене, которая заведомо превышает равновесную цену при свободной конкуренции и производит всегда меньше, чем фирма в условиях такой конкуренции. Таким образом, монополия ведет к потерям количества товара и накладывает на покупателя дополнительное бремя в виде более высоких цен. Страница 119. Вместе с тем, сверхприбыль монополии позволяет ей расходовать средства на более точное прогнозирование спроса, использование более широкого варианта технических средств производства, заранее определять наиболее выгодные сочетания цен, издержек, загрузки мощностей и так далее. Монополия, в отличие от мелкого предпринимателя, работает на заведомо известный рынок, который ей в значительной мере подконтролен, и поэтому намного меньше рискует. При таких условиях использование критерия максимизации прибыли становится намного более реальным, чем для небольших конкурирующих между собой фирм. Эти и другие преимущества монополии позволяют ей, как правило, подавлять потенциальных конкурентов, грозящих нарушить ее монопольное положение, и, главное, не допускать их на свой рынок. Препятствия для входа на рынок – обязательное условие существования монополии. Они могут быть естественными и искусственно созданными. Наиболее важным естественным барьером служат технические преимущества, определяемые крупным масштабом производства. Монополия, работающая на широкий национальный рынок, может создавать крупные предприятия, в которых при оптимальной загрузке обеспечиваются наиболее низкие издержки. Если монополия имеет несколько предприятий, то она может распределять между ними выпуск продукции, руководствуясь равенством предельных издержек между своими предприятиями. При этом вовсе не важно, что она не стремится к самым низким издержкам. Достаточно и того, что ее издержки заведомо ниже, чем у любого потенциального конкурента в период, когда он только пытается начать производство и обосноваться на рынке. Если издержки монополии ниже, чем у конкурента, она может поставить его на колени, временно сбивая цены ниже издержек конкурента. Но даже если издержки монополии достаточно велики, естественным барьером для входа на рынок служат первоначальные затраты входа. Это не только значительные капитальные вложения на строительство крупных предприятий, способных конкурировать с монополией, но и затраты на создание собственной сети сбытовых предприятий, дилеров, сети снабжающих предприятий и так далее. Искусственные препятствия создаются благодаря использованию таких законодательных ограничений, как патенты, ограничивающие право пользования технологией или право выпуска продукции в течение определенного периода, лицензии, то есть разрешение на предпринимательскую деятельность в данной области, франшизы, исключительные права на продажу товара монополии по ценам, которые она определяет. К искусственным барьерам относятся и насильственные средства недопущения конкурента на рынок, а также использование коррупционных связей с государственными органами. На Западе такие барьеры существуют чаще всего в порядке исключения. Торговля нелегальными товарами, например, наркотиками, эксплуатация казино, публичных домов. В России переход к рыночной экономике сочетался с ростом организованной преступности и коррупции, вследствие чего насильственные коррупционные барьеры распространились и на такие сферы экономики, которые на Западе, как правило, свободны от криминальных влияний. Это касается не только городских рынков продовольствия, одежды и тому подобное, мелких уличных торговцев, киоскеров, челноков, но также и банков, крупных и средних промышленных предприятий. В результате общество теряет миллиарды рублей непроизведенной продукции и страдает от непомерно завышенных цен, которые включают долю доходов мафии и взяточников от монопольной сверхприбыли. Пока сохраняется такое положение, государство не в состоянии справиться с организованной преступностью и коррупцией, Россия не сможет даже приблизиться к показателям эффективности, характерным для западной рыночной экономики. Страница 120. В качестве монополии вовсе не обязательно выступает одна крупная фирма, захватившая производство или сбыт в целой отрасли. Такую же роль может играть особое соглашение или союз между фирмами, который в западной практике и экономической литературе чаще всего именуется картелем. Это неофициальное название. Поскольку картели в ряде западных государств, например, в США, законодательно запрещены, они нередко скрываются под видом различных отраслевых ассоциаций, а то и просто существуют в виде негласных сговоров. Картели бывают полными, то есть охватывающими все производство данного товара в той или иной стране или группе стран, или неполными, когда сговариваются между собой несколько наиболее крупных фирм, оставляя за бортом так называемых аутсайдеров, которые вместе не могут оказывать существенного влияния на рынок. Полные картели в наше время встречаются редко. В прошлом наиболее известными примерами были действовавшие в 1920-х годах международный стальной картель, объединявший черную металлургию Западной Европы и существовавший в 1920-60-х годах мировой нефтяной картель, куда входили знаменитые «Семь сестер», все крупнейшие нефтяные компании мира. Страница 120. Примером неполного картеля является ОПЕК, объединение стран-экспортеров нефти, в которое входят страны Ближнего Востока, Индонезия, Ливия и Нигерия. За пределами этого картеля остаются Россия и Мексика, что не позволяет ОПЕК полностью диктовать мировые цены, тем более что крупнейшим покупателем и производителем нефти является также США. Большинство реальных картелей в наше время существуют негласно на региональном, национальном и международном уровнях. Обычно картель либо закрепляет за участниками исключительное право продажи товара на определенных территориях и в регионах, либо устанавливает для участников квоты, максимальные пределы допускаемого производства или экспорта, а также фиксирует минимальные цены, по которым разрешается продавать продукцию. Как и в однофирменной монополии, цены картелей превышают равновесную цену совершенной конкуренции. Главное отличие в том, что в картелях производство остается неинтегрированным, и они не могут пользоваться всеми выгодами от масштаба производства. При прочих равных условиях картель выпускает продукцию при более высоких издержках производства, чем однофирменные монополисты. Иначе говоря, это худшая форма монополии. Картели, как правило, неустойчивы, так как у отдельных участвующих фирм возникает стимул втайне нарушать условия сговора, продавая больше положенного или по более высоким ценам, или давая небольшие скидки покупателям. В конечном счете это подрывает картели и ведет к их распаду. Большинство негласных структур, ограничивающих свободный вход на рынок новых конкурентов в России, практически выполняют роль картелей, то есть носят отрицательные черты монополии, не привнося в экономику ничего положительного. Вместе с тем они более устойчивы, так как используют против возможных нарушителей сговора не только экономические методы, но и насилие. Интересной разновидностью являются так называемые дискриминирующие монополисты, которые продают свой товар не по единой рыночной цене и стремятся получить наиболее высокую цену у каждой отдельной группы покупателей или на каждом отдельном сравнительно изолированном рынке. Эта практика иллюстрируется графиком 3.16. График 3.16. Прибыль дискриминирующей монополии. Шкала по оси абсцисс X, шкала по оси ординат P, C. График представляет собой как бы три одинаковых графика, то есть одна ось X и три оси ординат, на которых прямая пересекает оси абсцисс и ординат как гипотенуза треугольника, катетами которого являются оси абсцисс и ординат. В левой части графика изображен обычный монополист, продающий товар по единой установленной им цене. То есть представлен треугольник или гипотенуза треугольника D с одной точкой координат P1. В серединной части изображен монополист, которому удается взимать две различные цены с двух разных категорий покупателей. То есть на этом графике две точки P1 и P2. Это становится возможным, потому что при отрицательном наклоне кривой рыночного спроса разные группы покупателей готовы покупать единицу одного и того же товара по разным ценам. В правой части графика фигурируют уже четыре такие цены. То есть мы имеем опять гипотенузу D, и на них четыре точки P1, P2, P3, P4. Нетрудно видеть, что чем больше таких различных цен, тем большую прибыль получит дискриминирующий монополист. Страница 121. Чтобы осуществить такую операцию, монополист должен хорошо знать склонности различных групп покупателей и их готовность идти на переплату ради получения товара. В богатых районах городов, в шикарных, хорошо расположенных магазинах, товар будет стоить дороже, иногда существенно, чем в районах менее зажиточных, а тем более совсем бедных. Вместе с тем, монополист должен быть уверен, что покупатели товара по низким ценам не станут перепродавать товар по более высоким, улавливая ту дополнительную прибыль, на которую рассчитывает монополист. На практике мы постоянно сталкиваемся с невинными случаями ценовой дискриминации. Например, тарифы на пользование электроэнергией или газом в быту существенно ниже тарифов для производственного использования. Тарифы за пользование телефоном для междугородных и международных разговоров по субботам и воскресеньям, а в некоторых странах и вечернее время, ниже, чем в будние дни. Когда слесарь-водопроводчик на вопрос о цене отвечает «сколько не жалко», это типичный случай сравнительно невидной дискриминации по цене. Другое дело, когда в современной России цены на продуктовых рынках в Москве существенно выше, чем в провинциальных городах, из-за того, что более конкурентоспособные продавцы просто не допускаются в столицу. В России в последние годы наблюдается сильная сегментация на элитные и совковые рынки. Разницу легко понять, сравнивая московский ГУМ с рынком одежды в Лужниках. Челноки, снабжающие провинциальные города, пользуются ценовой дискриминацией из-за малой подвижности большинства сравнительно бедных покупателей, не имеющих возможности съездить за товаром в большой город. Распространенным способом взимания дискриминационных цен служит создание искусственных товарных дефицитов. В современной России тяжелое финансовое положение отечественных предприятий способствует притоку более дорогостоящих импортных товаров, которые при нормальных условиях не могли бы столь успешно вытеснять отечественные товары. Из-за этого больше всего в России страдает именно массовый потребитель, вынужденный переплачивать даже за самый обычный товар. На графике 3.17 изображен случай, когда дискриминирующему монополисту, благодаря искусственному дефициту, удается получать прибыль даже при том, что его средние полные издержки находятся выше кривой спроса. При обычной монополизации это исключено. Визуальное описание графика 3.17. Монопольная прибыль при издержках выше кривой спроса. На графике представлен такой же треугольник из прямой линии в виде гипотенузы, как и на предыдущем графике. Над линией проходит кривая АТС, начинаясь с высоких значений P, затем плавно опускаясь и вновь поднимаясь по мере продвижения вправо по оси X, то есть выпуклостью вниз. От крайней нижней точки кривой пунктиром отмечены координаты на оси X и P. При одном и том же значении X пунктир дает меньшее значение P на прямой линии. Горизонтальный пунктир от нижней точки кривой образует катет маленького заштрихованного треугольника в левом верхнем углу графика, у которого другим вертикальным катетом служит ось ординат, а гипотенузой – часть прямой линии. Ниже заштрихованного треугольника между двумя координатами P на кривой и прямой написано ATC и еще ниже PE. Конец описания графика. В России к ценовой дискриминации вынуждены прибегать многие производственные предприятия, сталкивающиеся с невозможностью продавать продукцию за деньги. Выход из положения они находят в том, что взимают завышенную цену с тех немногих покупателей, которые готовы платить, предоставляя другим покупателям скидки разного рода, организуя бартерный обмен и так далее. Кризис неплатежей является как бы дополнением к практике ценовой дискриминации.